Несколько личностей криминальной наружности прижали Захара к стене. На мое появление отреагировали грозным предупреждением. «Вали отсюда! Закрыто! Любой нормальный человек на моем месте сразу свалил бы. Только я не совсем нормальный. Я маг, причем не слабый, с богатым опытом общения в криминальной среде. Если и не совсем богатым, то с опытом точно. Захар, налей мне пивка», нагло усаживаясь за стол в центре зала. Короткий кивок главаря. «Ко мне направляются двое бандитов. Не скрывая, достают ножи. Бедняги пока не догадываются, что жертвы они. Ничего, мы это быстро исправим. Заходит с двух сторон, собираясь напасть одновременно. У простого человека шансов нет. В моем случае все не так. Рука одного из бандитов, перехваченная мною, с хрустом ломается. Стилет второго попадает мне в спину, но защита гасит удар. Пока несостоявшийся убийца пытается понять, что происходит, мой кулак бьет его в грудную клетку. Хруст ребер, бандит падает на пол, булькая кровью. Первый пытается нанести удар второй рукой. Приходится уклоняться. Перехват, поправка к траектории бандита. Его тело неуклюже валится на край стола. Мои руки резким рывком сворачивают ему шею. На все уходит секунд 20. Захар, я не понял, где мое пиво? Теперь ко мне идут остальные бандиты. Их осталось всего трое. Трактирщика оставили в покое, причем зря. Захар не собирался убегать, он заходил к бандитам со спины. Самым опасным среди троицы был главарь. В его распоряжении был магический амулет. Какое именно там заклинание, я не видел, пока его не активируют, но для меня оно не опасно. Ускоряюсь бандитам навстречу. Они только начинают свои движения, когда мои руки пробивают одно за другим два горла. Силу вкладываю, не жалея, ломая позвонки. Главарь уже мертв, остался последний. На его лице только появляется зарождение эмоций, когда мой кулак бьет его в сердце. Хруст ребер, бандит падает, оглашая предсмертными хрипами трактир. Приходится его успокоить, свернув шею. Захар даже не успел вмешаться. Так как насчет пива, сейчас будет. Трактирщик, быстро взяв себя в руки, отправляется за стойку. Из дверей кухни выглядывает перепуганный повар. Может и не повар, кто его знает. Трактирщик приносит мне пиво. Что-нибудь еще? Спрашивает, как ни в чем не бывало. Присядь. Разговор есть. Когда Захар сел за стол, начинаю разговор, ради которого сюда прибыл. Помнишь меня? Помню. Только ты не такой шустрый был в прошлый раз. Обводит взглядом трупы. Чего это они напали? Ты же вроде сам раньше лихими делами промышлял, у тебя все повадки серьезного человека. Как Рунбас пропал, развелось всякой швали, не продохнуть. Каждый мнит себя самым крутым. Так чего ты с ними не разобрался? Так они в первый раз настолько осмелели. Просто не ожидал. Убивать не хотел, на их место другие подвалит. Какой смысл? Извини, если я погорячился. Ничего, остальным урок будет. Я хочу тебя отблагодарить за то, что помог мне тогда. Да не надо мне ничего, а я ничего и не дам. Так мелочь, выкладываю перед трактирщиком болталку. Болталка. Знаком с такой вещицей, может, своя есть. Знаком, торговцы хвастались. Своей пока нет, без надобности она мне. Теперь пригодится. Там номер, по которому можно согласовывать заказы. Будешь готовить еду. Сейчас соговорим, где она будет стоять. Оттуда ее регулярно будут забирать порталом. Взамен пришлют оплату. С ценами не зарывайся. Думаю, тебе честный заработок лишним не будет. Спасибо, от заработка не откажусь. Ну, вот и славно. Мне пора. Сколько за пиво? За счет заведения, усмехнулся Захар. Я молча направился к выходу. С болталкой разберется. Привязку на его ауру я уже сделал. Как твое имя хоть? Поинтересовался напоследок трактирщик. Серый, я почти дошел до двери. Серый, тут после прошлой встречи бархузами интересовались. Только не сразу, а после того уже, как Рунбас пропал, я повернулся, чтобы послушать. Первым был эльф. Не скрывал, своего интереса, предлагал вознаграждение. Второй был какой-то мутный тип. Я не понял, на кого он работает. Может, на правосудие. Второй был от Святош. Они могли проверять информацию обо мне. Насчет эльфов информация может пригодиться. Спасибо, Захар. Если что, мой номер есть в болталке. Я вышел из трактира. На улице было по-ночному прохладно. Темнота скрывает мое исчезновение. Да плато тут рукой подать. Заночую там. На плато меня встретил Миркуш. Вторжение непонятного объекта на свою территорию он проморгать не мог. Маг крутился возле моего самолета. Видеть меня он не мог. Заклинание невидимости работало превосходно. Маг с каждой минутой нервничал все больше. Еще чуть-чуть и в меня полетят боевые заклинания. Миркуш, стыдно своих не узнавать. Выхожу из невидимости. Серый, ну ты и гад. Надо же так меня напугал. Я уже нападать думал. Чувствую ведь, есть в пространстве что-то, а увидеть не могу. Это я свое заклинание проверял. Силен. Даже я на своей территории не могу тебя разглядеть. Ты мне только что идею подкинул. Хочу попробовать на твой уровень нырнуть. Ну, скептически хмыкнул маг. Я его скептицизм не разделял. Освоив столько уровней магии, нырнуть на следующий не будет проблемой. Без особых усилий смотрю на силуэт Миркуша. Мое желание проникнуть на новый уровень срабатывает сразу. Я уверен, что правильно понял термин «скользящий». Мне доступны все уровни магии. Только нужно понимать, куда скользить. В этом уровне на мой призыв сразу откликнулся Миркуш. Серый, я в шоке. Как у тебя получилось? Захотел, поэтому получилось. Не хочешь, не говори. Тоже мне друг нашелся, обижается маг. Миркуш, ты даже на уровень к Ихтиру попасть не можешь. Он сюда тоже не попадает. Как мне объяснить, почему я вижу разную магию? Я ведь от тебя не скрываю информацию про уровни. Будь моя воля, я бы вас с Ихтиром свел. Мне от такой встречи только польза. Дай старику поворчать. Ты же меня знаешь, пошел на попятную маг. Знаю. Потому стараюсь подробно объяснить. Все. Уболтал. Надолго к нам. На денек. Посмотрю, как у вас дела и обратно в столицу рвану. У меня там небольшая войнушка намечается. Ты что, войну королю объявил? Оживился Миркуш. Еще не объявил. И не объявлю. Во всяком случае, открыто, но крови попью местным вурдалакам, усмехнулся я. Суров ты, Серый. На короля зубы скалить не шутка. Не стоило меня расстраивать, я их предупредил. Ты сам себя слышишь, кто ты такой, чтобы короля предупреждать? Я бы на месте короля тебя давно лишил головы. Уже пытались 4 раза, причем пытались серьезно. Поверь, продолжат это делать, пока тебя не убьют, зубки обломают. Если бы ты знал, кто только меня убить не пытается, вспомнив посланцев Рульвов, невольно поежился. Даже в виртуале было неприятно. Я, конечно, знаю, как с ними бороться. Только они тоже изобретательны. Не угадаешь, кого пришлют в следующий раз. Не будь столь самоуверенным. Я долго нахожусь в этом мире. Люди очень изобретательны. Если есть задача, они не успокоятся. Учти, что за тобой никто не стоит. Но ведь ты же за меня. Кто я такой, для тех, кто правит? Я удивлен, что ты вообще до конфликта с королем дорос. Ты никто. Пусть ты крутой маг, но ты никто среди влиятельных семей. На самом деле они правят страной. Король без них никто. Они обеспечивают его деньгами, армией и многим другим. Если у тебя возникнет мелкий раздор с королем, на это прикроют глаза. Но по твоему тону я понял, что ты решил поднять голову против самой системы. Поверь, ее жернова сотрут тебя в порошок. Каким бы ты ни был твердым орешком, тебя перетрут в пыль. Возможно, не сразу, но этим все закончится. Поверь старику, закончил свою лекцию маг. Он говорил настолько эмоционально, что я невольно задумался. Может, он прав. Действительно, зачем ссориться со всеми? Буду жить себе спокойно. Денег от болталок хватит. Особняк мне не особо нужен. В Заречье будет кусок земли, где смогу обустроить свой офшор. Плюнуть на все, дожить припеваючи. Мне даже дом не нужен. Я могу построить воздушный замок. Вполне серьезно, могу. Магическая конструкция в небе, где обустрою все под себя. Доставить смогу все порталами. Мне только продукты и вода нужны. Буду летать потихоньку в невидимости, смотреть свысока, как в мире живут. Нет, такая жизнь не для меня. Неделю выдержу, потом попросту на стенку полезу от скуки. С другой стороны, я способен щелкнуть по носу власть имущих страны. Оставлю сейчас ситуацию без ответа, наедут снова и так до бесконечности. Война для меня подходящее занятие здесь и сейчас. Не масштабная, а невидимая, холодная война, как в свое время в Союзе. Я буду осторожен, все, что я мог сказать. Дурак ты серый, согласен, но вот такой я. Прошу любить и жаловать. Любить не обещаю, жаловать придется, от тебя даже здесь не спрятаться теперь. Миркуш, пойдем, с остальными пообщаемся. Изменения на плато произошли заметные. Построены бараки для уголовников. По очертаниям опознал хранилище для денег. Строилось еще одно здание, причем довольно большое. По окружающей обстановке здесь скоро должен появиться настоящий поселок. Только заселять сюда пока некого. Как-то я упустил этот момент. Нужно заняться поиском учеников. Сделать амулет, определяющий потенциальных магов. Зачем делать? Достаточно доработать заклинание болталки. Сейрос, как я рад тебя видеть. Даже соскучился. Не очень верится. Не хочешь? Не верь. Как у тебя успехи? Работаю. На магические исследования времени почти не остается. Скоро совсем в завхоза превращусь, посетовал маг. Сейрос, над чем ты работаешь? Ты про магию. Угу. Пытаюсь описать и понять процессы, влияющие на появление магического излучения с учетом поправок на другие уровни магии, о которых ранее не было информации. Как ты можешь над этим работать, если видишь только один уровень? Мы работаем втроем. Ихтир с Миркушем мне помогают, как могут. Есть надежда, что описав суть процесса теоретически, его можно будет реализовать на практике. Надеюсь, что у тебя получится. Как успехи у темных? Более прилежных учеников я не встречал. С ними Миркуш больше возится, но мне тоже приходится подключаться. Пару магов без печатей. Аналогично. Ведь их никто по-настоящему не учил. Парни хоть толковые. Да. Кстати, как бархузы поживают? Давно я их не видел. Ви, наверное, тоже соскучился. Спроси у него сам. Давай застолье организуем. Посидим нормально. Хватит уже работать. Застолье удалось на славу. Позвали всех магов. Преступникам выдал пару ящиков водки. Пусть отдохнут. Нельзя людей постоянно в черном теле держать. На радость Вию позвал бархузов. Помощник Сейроса отчитывал бархузов, словно маленьких котят, за то, что редко появляются. Причем бархузы его понимали. На уровне эмоций я это чувствовал. Не слова, а интонация, бархузам была понятна. Коты чувствовали себя неловко. Пришлось даже делать Вию замечание. В итоге все обошлось. Праздник удался. Сегодня на песчаном плато все оттягивались. Подловил себя на мысли, что раньше никогда не пил вместе с Сейросом. Бокал вина за ужином не в счет. Зато теперь оторвались по полной. Для полного комплекта не хватало только демонов и драконы. Хотя дракона бухать не будет, но пригласить надо. Хотя бы ради приличия. Приглашаю всех. Демоны не ответили. Ну и пусть обижаются дальше. Зато дракона согласилась познакомиться с моими друзьями. Поскольку я о появлении драконы сообщить собутыльникам забыл, получилось весело. Когда дракона появилась из портала, маги попадали со стульев, спьяну путаясь в заклинаниях. Уголовники, словно страусы, готовы были зарыться в песок. Мне было весело. Правда, получил от Регриры выговор, но было весело. По-моему, ей самой прикол понравился. Некоторые маги со страху успели протрезветь, пришлось наливать штрафные. В такие моменты я искренне радовался, что затеял производство водки. Ближе к утру все завалились спать. Дракона ушла на остров, обещав на трезвую голову пообщаться с магами. Я устроился спать в своей походной кроватке, специально не трезвея. Утром похмелились, конечно, не все. Потихоньку жизнь в пустоши возвращалась в свое, обычное русло. Я, протрезвев после попойки, распрощался с товарищами. У меня последнее дело по дороге домой. До Турала летел часа полтора. Там сориентировался сразу по болталке барона. Он находился в своем загородном имении. Мила, судя по болталке, тоже была там. Мне нужно встретиться с бароном Керманьла и Милой, предстал я перед удивленным лакеем. Еще бы, ведь на лошадях никто не приезжал, а на мне чистый шелковый костюм. Как вас представить? Проявил выдержку слуга. Серый. Подождите в парадном, лакей степенно удалился. Наверное, он меня вспомнил. Обычно переспрашивает титулы по нескольку раз. Ждать пришлось недолго. Минут через пять ко мне на шею бросилась Мила. Серый, как хорошо, что ты приехал. Я так рада, девушку переполнял восторг. Заехал посмотреть, как тебе дома живется. Только сейчас заметил, что в зал подоспела дама. Наверное, верная служанка. Мила потянулась к моему уху и зашептала. Папа против моей свадьбы с Наватом. Все будет хорошо, утешил я красавицу. Собственно, ради этого я сюда и заскочил. Словно чувствовал. На Милу тоже взглянуть хотелось, как она. В богатых одеждах с косметикой, девушка выглядела сногсшибательно. Только глаза были красными, это, в общем, понятно. Пока я разглядывал девушку, в зал вошел барон. Рад приветствовать вас в своем доме, Серый. Моя семья перед вами в неоплатном долгу, барон отвесил легкий поклон. Я тоже рад встрече. Чем вызван столь неожиданный визит? Хотел проверить, все ли у Милы в порядке. Могу заверить, что у моей дочери все превосходно. Нигде ей не буду так рады, как в родном доме. Барон, когда состоится свадьба? Ни о какой свадьбе не может быть и речи. Миле нужно прийти в себя. Затем подыскать подходящую пару. Барон Керманьла, вы как можно быстрее благословите Милу с Наватом на брак. Свадьбу сыграете по возможности быстрее, приказываю барону. Я да, да ка. Слова возражения застревают у барона в горле. Я знал, что вы послушаетесь меня. Я даже не буду у вас задерживаться, чтобы не мешать приготовлениям. Кстати, не забудьте пригласить меня. Распрощавшись, улетаю в столицу. Мое турне окончено. Со всеми повидался, хорошим людям помог, можно на войну. В том, что она скоро начнется, я не сомневался. Глава 7. План. Дургон вопросительно смотрел на собравшихся людей. Давно ему не требовались советы в столь простых вопросах. Вопрос был простой, только адресат был совсем непрост. Лучше все-таки подстраховаться. Советник, глава академии, глава правосудия, на этих людей можно положиться. Вы догадываетесь, для чего я вас пригласил? Люди в комнате молчали, хотя о причинах догадывались. Не расстраивайте меня, Бумгорн, слушаю твои предположения. Серый, не задумываясь, предположил советник. Я знал, что ты меня не разочаруешь. Собственно, вопрос. Я собираюсь отобрать у него замок кузена, вернув деньги, разумеется. Этим занимается банк, но я готов согласиться. Алимандор очень просит вернуть имение, тем более ему отрубили пальцы. Чем может обернуться для нас такой ход? Начнем с магии. Я не политик, поэтому выскажу лишь наши выводы в очередной раз, начал глава академии. У нас появилась версия, что Серый и есть маг, придумавший болталки. За иллюминитом он до поры до времени прячет свою ауру. В магии болталок мы до сих пор не можем разобраться. Если он применит против нас эту магию в боевом варианте, дело будет плохо. Мы не знаем, чем ему адекватно ответить. На наш взгляд, его лучше устранить. Так устраняйте. Я вам даю добро на устранение Серого. Он мне порядком надоел. Мы подумаем, как это лучше реализовать. По линии магии есть еще информация. Одна деталь. Может, Регувару пригодится. Серый заказал в архивах поиск упоминаний о скользящих. В момент, когда произошло нападение на его усадьбу. Он поиски прекратил, заплатил обещанную сумму и все. Значит, он нашел нужную информацию. Мы, к сожалению, ничего не нашли. Вопрос, где он ее нашел? Ведь он отсутствовал в городе вместе с Луриным. Не связано ли это с церковью? У них в жезлах всегда была непонятная магия. Может, ответ был в церковных записях? Возможно, его магия связана с церковной. Обострение отношений со святошами я даже комментировать не берусь. Архимаг замолчал. Интересная версия. Что думает правосудие по этому поводу? С церковью у него непростые отношения, согласился Ригувар. То церковники сами его хотят устранить, причем желание у них было очень большое, то теперь объявляют его другом церкви. Официально пока нет, но в кулуарах уже перешептываются на эту тему. Правосудие будет только радо, если маги смогут его устранить. Последствия вашего решения непредсказуемы, ваше величество. Серый, слишком непонятная личность. Он представляет для всех нас угрозу. Я пока не смог понять, что его сдерживает от активных действий. Но, как только этот фактор исчезнет, всем нам станет не до шуток. Ваше решение сможет подтолкнуть его к активным действиям. Поэтому маги должны быть готовы его устранить. Причем гарантированно устранить, иначе под угрозой окажетесь вы, ваше величество. Ничего нового ты мне не сказал, Ригувар. Что скажешь ты? Обратился король к советнику. Ситуация неприятная. Некий выскочка собрался диктовать условия королю. Если оставить такое без внимания, можем потерять лицо. Думаю, нам стоит показать, кто в доме хозяин. Да, мы спровоцируем конфликт, но зато все станет понятно. Нельзя лебезить перед серым. Маги и армия с нами. Я не верю, что мы с ним не справимся. По поводу армии, встрял Ригувар. Небольшой отряд Серого разделал рыцарей графа без потерь. Что будет, если он натренирует несколько таких отрядов? К нему на службу поступили орки. Наши наблюдатели пропадают бесследно. Я думаю, Серый показывает нам то, что считает нужным. Масштабов его организации мы не знаем. Возможны даже попытки свержения власти. Мы проверяли его поверенного. Он интересовался в архивах документами по теме межгосударственных правовых отношений. Его слова насчет королевства могут оказаться не шуткой. Все это давно понятно, поэтому я за то, чтобы его спровоцировать к действиям. Посмотрим, кто за ним стоит, или, кто с ним заодно, перебил Ригувара советник. Вы лишь подтвердили правоту моего решения. Значит, мы все думаем одинаково. Вся надежда на магов. Устраните его любым способом. Повторяю, любым. Король выделил последнее слово. Ригувар, вы тоже не спите. Он вас водит за нос. Сделайте что-нибудь. У меня все, можете быть свободны. Когда верные подданные покидали кабинет, король все еще колебался. Ведь в словах мага и Ригувара не было уверенности. Только советник говорил все правильно. Выбора у короля не было. Достав из ящика стола указ, король подписал его. Назад пути нет, решающий шаг сделан. Король позвенел колокольчиком, вызывая слугу. Послание должно отправиться к адресату. На подлете к столице задумался, куда податься, в имение или в город. Созвонившись с моими людьми, решаю, что город важнее. Еще успею посетить пару мест. Первым делом, конечно, домой. Нужно прочитать послание из дворца. Меня просят незамедлительно явиться в королевскую канцелярию. Значит, началось. Будет чем заняться в ближайшее время. У меня даже настроение поднялось, душа рвется в бой. Демон внутри молчит, это не его выход, а жаль. Дать размяться моей половинке тоже не мешало бы. Во дворце меня проводили к какому-то клерку, где в обыденной обстановке мне вручили королевский вердикт. Попросили расписаться в получении, затем выпроводили из дворца. В послании сообщалось, что мое имение больше не мое, мне дан месяц для того, чтобы его покинуть. Это если вкратце. На деле бумага была полна красивых витиеватых выражений. Указывались уважительные причины для такого решения, приносились извинения, выплачивалась компенсация. Меня вежливо кинули в пользу графа. Готовый к такому повороту событий, я направился к поверенному. Он после моего разговора с королем должен был собрать информацию. «Рад вас видеть, господин Серый», — приветствовал меня поверенный. «Надеюсь, вы порадуете меня хорошими известиями. Не знаю, насколько хорошими, но известия есть. Я сделал все, как вы просили. Мой человек посетил все окрестные усадьбы, те, что граничат с землями Алимандора. Интересовался покупкой поместий без чрезмерного интереса. Эдакий опрос риэлтора на будущее. Из четырех соседей Алимандора, продать имение согласны только двое. Причем цену называют явно завышенную. Один упомянул 800 тысяч, второй 600. Цены завышены процентов на 30, как минимум. Продавать не хотят, но если такую цену дадут, они готовы уступить. Ваш человек оставил им свои координаты. Как вы приказывали, оставил. Покажите на карте, о каких землях идет речь. Дорогой участок имел самую протяженную границу с землями графа. Второй имел наиболее короткий общий участок. Два оставшихся примерно поровну граничили с графом. Ситуация складывалась понятная, осталось скупить эти земли. Чтобы хозяева захотели продать свое имущество, нужно создать необходимые условия, да еще и подозрения от себя отвести. Будет весело. Нужно невзначай донести информацию до владельцев, что есть человек, интересующийся этими землями. Причем, к графу тоже обратитесь с вопросом относительно продажи. Все пять участков могут меня заинтересовать. Только ни в коем случае моего имени не называть. Сделаем это позже. Озадачив поверенного новыми запросами, отправился к себе домой. Там предстояло встретиться с моими людьми. Они тоже проделали подготовительную работу. Нужно обобщить данные. В моей комнате из порталов появляются Вильдин, Игла и Череп. Можно сходку объявлять открытой. На столе расставлена закуска, водки пока нет. Сначала нужно поговорить о делах. Рад, что вы откликнулись на мое приглашение. Типа мы могли не откликнуться, фыркает Игла. Не могли, но я на этом акцента не делаю, в отличие от тебя, Игла. Так прикажи, я заткнусь. Игла никак не хотел мириться с подчинением. При необходимости прикажу. Но ты лучше не дразни гусей. Я пока ничего унизительного или противоречащего понятиям делать вас не заставлял. Ладно, проехали, бурчит Игла. Понимает, что может нарваться. Кто начнет? Бандиты переглядываются между собой. Игла, раз ты первым рот открыл, тебе по делу стоит сказать. Информации немного, но все же лучше, чем ничего. Начну с графа. Деньги он хранит у себя в имении. Информацию даже проверять незачем, банкиры на каждом углу об этом трубят. Откуда банкиры об этом знают? К тому же, зачем им об этом рассказывать остальным? Не понял я такого поведения гномов. Раз деньги не у них в банке, значит у клиента. Состояние подсчитать несложно. Сливают информацию криминалу они специально, в надежде, что графа грабанут. Им важно показать, что деньги надежнее хранить в гномьем банке. Иногда даже сами нанимают для такого дела людей. Не напрямую, но все об этом знают. Череп с жалом, согласно закивали головой. Да, гномья мафия не мытьем так катаньем заставляла нести деньги в банк. Монополия, мать ее. Причем бороться с ними очень сложно. Влияние во всех слоях общества. Систему они выстраивали тысячелетиями. Непокорных быстро могут наказать. Все знают, что деньги в имении. Только никто туда не лезет. Потому, что пять известных воров исчезли там бесследно. Не любители, какие-нибудь, а действительно профессионалы. Последний около 3 лет обратно пропал. С тех пор в имение никто не лезет. Предположение есть, что деньги у графа охраняет какая-то тварь неизвестная. Может, демон на службе. Простая охрана и магическая, конечно, имеется. Только те, кто там пропал, не дураки были, такие системы обходили, что до сих пор народ вспоминает. Теперь по гномам. С ними сложнее. Последние 100 лет или поболее, никто их обнести не пытался. Бесполезно это. Вот и вся информация, что есть у меня. Что можете добавить? Спрашиваю у остальных. Я нашел человека, который подготавливал планы имения графа. Все записи он передал. Подвальной части, где хранилище естественно нет, но все остальное описано подробно. По гномам есть еще информация. Нет, никто к ним не суется уже много лет. Шансов практически нет. Они там слишком хитро навернулись с защитой, никто не смог обойти. Подкоп не пробовали. Подкоп в хранилище гномов. Ты сам подумай. Они породу нутром чуют. На такой случай у них заклинание имеется точно. Пробовали очень давно. Еще когда их банк не был единственным. Конкуренты тоже нанимали людей. Только бесполезно это. У меня вор есть в 5-м поколении, заговорил Череп. Так вот, в их семье ходит поверье, что в хранилище особая магия сжигает все живое. Точнее, развеивает в прах. Откуда информация, он сказать не может, но в роду наставление передается всегда. Не густо с банком получается. Да я сразу знал, что бесполезно все это, заговорил Череп. Если с графом еще можно надеяться, то с банком бесполезно. Как прошло с отправленными золотыми? Мой человек попросил торговца положить деньги в банк, отчитался жало. В банк деньги отнесли, дальше не знаю. Выйти на твоего человека можно. При желании можно, но ты не говорил, что нужно сильно следы путать. У торговца счет был, все как ты сказал, сделали. Графу деньги всучили. Тут я сработал чисто, заговорил Череп. Мои люди наняли залетных. Те прикинулись шайкой грабителей. Случайно подставились графу. За помилование пообещали отдать кубышку. Граф согласился. Кубышку прибрал, только грабителей повесил. Концы в воду, как говорится. Молодцы, хорошо сработали. За это можно выпить. Портирую на стол водку, для продолжения общения в неформальной обстановке. Подготовительный этап прошел строго по плану, можно немного расслабиться. За распитием бутылочки обсуждаем много насущных проблем. Для некоторых находим решение, что-то оставляем на потом. Расходимся поздно ночью. Точнее, я отправляю собутыльников по домам. Мне спать не хочется. За несколько дней выспался на долгое время вперед. Трезвею, в надежде заняться чем-то полезным. Только ничего полезного в голову не лезет. Крутить план военных действий в голове можно до бесконечности. Лучше сразу начинать действия. Почему бы и нет? Ведь можно сходить на разведку. В банк без подготовки не попаду, а в имение графа Алимандора можно заглянуть. Самолетом до имения графа лететь считанные минуты. Моего появления никто не заметил. Полчаса пришлось ждать возможности попасть внутрь имения. Передвигаться приходилось очень осторожно, чтобы не задеть что-либо. Шум мне не нужен. Направление движения известно. Подброшенные монеты лежат в закромах. Маршрут движения мною был замечен. Оставалось пройти по пути моего золота. Уверенности, что оно прямо в хранилище, нет. Золото могли положить в ящик для повседневных трат. Сейчас мне предстояло это выяснить. Я сильный боевой маг, но для вора эти навыки абсолютно непригодны. Попадись на моем пути закрытая на ключ дверь и все. Я не знаю, как пользоваться отмычкой. Могу, конечно, создать магический ключ, но как угадать пазы? Нужно взять несколько уроков у профессионала. Обязательно сделаю. Сегодня днем займусь. Мне еще в банк лезть, там все сложнее будет в разы. В дом я попал с черного хода, когда охранник выходил в туалет. Теперь потихоньку крался дальше. Справа от двери кухня, дальше по коридору комната с охранниками. Мимо никак не пройти. Крадусь осторожно, с одной лишь мыслью, чтобы никто не встал из-за стола. Получилось, я прошел через комнату с охранниками. Двое из них спали, двое играли в карты, третий игрок вышел в туалет. Думаю, после смены караула ситуация не сильно изменится. Попав внутрь дома, мне нужно было найти вход в подвал. Пытаюсь сориентироваться по схеме, полученной от иглы. Мне нужно пройти в другой конец дома. Никого не встретив по пути, я пересекаю все помещения. Никакой охраны. Все двери не заперты. Вот и дверь, ведущая в подвал. Никакой охраны, слишком просто. Граф при всей его вспыльчивости и избалованности идиотом не был. При таком количестве денег оставлять хранилище без охраны никто не станет. Нужно быть готовым к неожиданностям. Дверь заперта на ключ. Вот оно первое препятствие на моем пути. Уверенности, что справлюсь, нет. Но уйти, не попытавшись, нельзя. Первым делом проверяю дверь на наличие магических ловушек. Ловушек нет. Зато есть сигналка. Если дверь открыть, должна сработать. Глушу заклинание. Не знаю, насколько оно сложное. Просто заглушил. Даже если сработает, никуда сигнал не уйдет. Подумав немного, решил поступить по-другому. Вспомнив, как отключал сигналку ключик, решил покопаться в заклинании. Все оказалось просто, даже примитивно. Сделал себе допуск, на мою ауру теперь срабатывать не будет. Но глушилку на всякий случай оставил. Приступаю к подбору ключа. Жесткий магический конструкт сделать несложно, нужно угадать бороздки. Магическим зрением рассматриваю конструкцию замка изнутри. Вижу набор пластин, на которые должен давить ключ. Подбираю по глубине бороздок конфигурацию. Не сразу, но минут через 10 ключ сделал оборот. Оказывается, из мага может получиться неплохой взломщик. Еще немного времени потребовалось, чтобы открыть замок. Конфигурацию ключа в память. Мне сюда еще возвращаться. Лестница вниз, никакого освещения. Мои золотые с меткой находятся внизу, в той части, которой нет на плане. Узкий коридор в обратном направлении, я словно возвращаюсь, только этажом ниже. Никаких ловушек не вижу, ни магических, ни механических. Что же такого хитрого придумал граф? Не зря пропадали все воры. Но к моему удивлению, коридор чист. Вот и решетка в самом конце. За решеткой дверь в хранилище. Решетка закрыта на простой замок, никакой магии. На двери в сокровищницу магии тоже нет. В чем засада? Сканирую внимательно помещение за решеткой. Ага, есть что-то. Решетка узкая, за ней помещение шире, стены справа и слева имеют слепую зону. Эти места от решетки не видны. Только пройдя дальше, можно заметить, что в углах, там были две норы. Отверстия в стенах типа небольших окошек. За ними небольшие комнатки типа конуры. В одной из этих комнаток кто-то сидел. Животное, не очень большое. Понять точнее не могу. Может, это и есть сторож, уничтоживший всех воров. Сканирую двери самой сокровищницы. Никакой магии, замок по виду несложной конструкции. Что за дверью? За дверью магический контур, стирающий любые метки с предметов. Защита вокруг помещения, сигналка на подкоп. Далее защита от портала, боевые заклинания на двери. В сокровищницу простым порталом не попасть. Даже если попадет кто-то, убийца воров прячется в сокровищнице. Эту ауру я ни с чем не спутаю. Прав был Игла. Остался вопрос, кто в норке живет. Как на этого зверя взглянуть? Нужно ему подкинуть колбасы, сам вылезет. Он меня пока не чувствует, но если я уберу полог, наверняка вылезет. В итоге поступаю проще. Кусок колбасы с кухни, телепортирую к себе. Бросаю его из-под полога к решетке. Ровно через 10 секунд послышалось шевеление. Охранник выбирался из конуры. Вначале из-за угла показались усы, затем плоская пуговица носа. Нос активно втягивал воздух. Добраться до колбасы можно только выйдя из-за угла. Через 5 секунд раздумий показался страж. Зверь размером с крупную собаку напоминал помесь крокодила и крота. От крокодила ему достался зубастый рот. Причем с зубов капала желтоватая слюна. От чего-то я решил, что она ядовита. Потому, что с зубов слюни у зверей обычно не капает. Не считая зубов, зверь формой морды и торса напоминал крота. На передних лапах располагались огромные когти. Удивительно, как он мог передвигаться, не цокая по камням. Не знаю, насколько зверь силен, но голыми руками его не возьмешь. Такого лучше видеть в клетке, подальше от себя. Хорошая мысль насчет клетки. Создаю вокруг зверя клетку из люминита. Все произошло быстро. Зверь еще только заглатывал колбасу, когда вокруг него сформировалась клетка. Молниеносный удар мощного торса сотрясает прутья. Прутья я сделал толстыми, сантиметра 3 в диаметре. Зубы зверя впиваются в прут решетки. Раздается противный скрежет, зубы грызут металл. Не то, чтобы он перекусил прут, но вмятины остаются приличные. Пришлось уплотнить ячейки. Теперь между прутьями было всего пару сантиметров. Зверь не мог схватить решетку зубами. Желтый яд на металл не действовал. Ставлю на тварь метку. Зверушка нейтрализована. На будущее нужно будет просто запереть ее в будке. Повозившись минут 15, открываю замок решетки. Тварь в клетке беснуется, как ненормальная. Клетка подпрыгивает на полу, создавая ненужный шум. Пришлось накрыть ее пологом тишины. Осматриваю конуру, где обитает зверь. Ничего особенного не вижу. Пока я здесь, формирую решетку на входе. Теперь я смогу запереть сторожа прямо в будке. Неважно, в какой из будок он будет находиться, решетки можно активировать на оба выхода. Хорошо, что зашел сюда сам. У меня была мысль телепортировать к деньгам человека. Чуть не загубил чужую жизнь. Время до утра еще есть. Похоже, я успею выпотрошить хранилище графа. Осталось придумать, как нейтрализовать демона в самом хранилище. В том, что он повязан клятвой, я не сомневался. О том, чтобы договориться, не может быть и речи. Остается самое простое – вырубить его сонным заклинанием. Но это слишком просто. Хочется щелкнуть графа по носу. Перебирал варианты минут 20, пока не нашел самый, на мой взгляд, интересный. Демон к тому времени почувствовал неладное. Тварь в клетке прилично бесновалась. Наверху не услышат, а тут за дверью в ночной тишине слышно прекрасно. Демон стоял у двери, вслушиваясь. Я видел его силуэт магическим зрением. Ну что, братишка, будем знакомиться. С замком возился минут 30. Ключ был немного сложнее. К финальной сцене все готово. Осталось подготовить декорации. Подталкиваю клетку к норе. Убираю нужную решетку. Тварь мгновенно перебирается в свое убежище. Тут же создаю в проходе решетку. Клетку рассеиваю. На решетку иллюзию. Со стороны никто не скажет, что тварь заперта в конуре. Закрываю за собой решетку. Накрываю пологом помещение, в котором стою и хранилище. Звуки отсюда никуда не выйдут. Снимаю кольца с руки, полностью раскрывая свою ауру. Удивительно, но даже тварь в конуре притихла. Небольшая иллюзия на лицо. Огненный меч в руку, за спиной крылья. Ангел возмездия собственной персоной. Осталось убедить в этом демона. Поворачиваю ключ в замке хранилища. Заклинания на двери заблокированы. Магией толкаю дверь, из которой ко мне стремительно несется демон. Боевая трансформация, в руке меч, на лице предвкушение схватки. Только по ходу движения его глаза начинают удивленно округляться. Удар воздушного кулака отбрасывает его к двери. Демон умудрился устоять на ногах, хотя удар был сильным.